Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И, конечно, я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Говорю я мрачно, потому что я, наверное, сам не предвидел той физиологической реакции, которую вызывает у мужчины, пусть даже он врач и ведущий радиопрограммы на Радио России, разговор о женских изменах. Реакция эта, доложу я вам, дорогие радиослушатели, очень и очень болезненная. Во всяком случае, у меня стучит сердце, немножко кружится голова. Я, видимо, сам побаиваюсь обсуждения, которое предстоит нам сегодня. В конце концов, имею право. Ну, мужчина же я, есть у меня семья, есть у меня любовь. И, конечно, я панически реагирую на измены. И, конечно, я не хочу знать о том, что женщины изменяют, как и всякий мужчина. Однако женщины изменяют, в этом признаются они сами. И поэтому мы сегодня с вами здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», пробуем откровенно поговорить. Откровенно поговорить на тему предыдущей пятницы, и тема это измены. Сегодня у нас на очереди женские измены. И как это не было бы страшно мужчинам, сегодня по телефону 956-1514, телефон этот, как и вся наша студия, расположен в Москве, а код города, если вы забыли, 495, сегодня мы по телефону 495-956-1514 обсуждаем причины женских измен. Почему изменяют женщины и чем мотивы этих измен отличаются от мужских? Мы говорим о причинах измен, поскольку только понимая эти причины, может быть, кому-нибудь из нас, мужчин, женщин, членов семей, молодых людей, удастся этих самых причин избежать. Дорогие женщины, почему вы изменяете? Вот откровенный вопрос, который мучает ведущего мужчину. Дорогие мужчины, как вы думаете, по каким причинам вам изменяли или могут изменить любимые вами женщины? Это мой вопрос к товарищам по несчастью. 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира, 495 код города. Ждем ваших звонков. И, конечно, слушаем дуэты, поскольку в прошлую пятницу мы с вами слушали дуэты, в которых ведущим был мужчина, это был Фрэнк Синатра, и мы с вами с нежностью вспоминали, как на нем сидел смокинг. Боже мой, как на нем сидел смокинг. То сегодня ведущий в дуэтах, которые вы будете слушать, является, ну, наверное, столь же очаровательная и привлекательная для мужчин французская, конечно же, французская женщина. Эту очаровательную даму зовут Джейн Биркин. Она была гражданской женой долгие годы лидера французской поп-музыки или музыкальной эстрады Сержа Гинзбура, актера, шансонье, композитора, который, песни которого пели все известные французские певцы. И в этом браке Джейн Биркин, конечно же, этот брак был чисто французским. Оба, и Серж Гинзбур, и Джейн Биркин, были абсолютно свободны в этом браке. И поэтому, конечно же, Джейн Биркин знает, о чем говорить с мужчинами, и знает причины, по которым женщины изменяют. Впрочем, наверное, каждая женщина знает их сама для себя. Дуэты с участием Джейн Биркин слушаем мы сегодня. Пока вы раздумываете, а не позвонить ли вам по телефону 956-1514 и не рассказать нам о том, почему же изменяют женщины. flirte avec toi. Je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour. Прежде чем отвечать на телефонные звонки, а звонят нам пока одни мужчины, и, наверное, это не случайно, мне хочется рассказать о страшном эксперименте американских ученых, о котором я обещал рассказать на предыдущей передаче. Так вот, действительно, перед добровольцами, испытуемыми мужчинами и женщинами несколько лет назад группа американских исследователей поставила страшные эксперименты, на что только не идет психология ради того, чтобы понять человека. На основании портрета партнера, то есть на основании реального портрета жены, мужа или гражданской жены, подруги или друга того или иного мужчины, в скобках женщины, создавалась графическая копия на экране монитора. Значит, эта картинка, практически не отличавшаяся от портрета жены или мужа, или любовницы, или любовника, была порнографической в самом прямом смысле этого слова. То есть картинки, такие микрофильмы, которые показывали мужчинам и женщинам, были примерно такого содержания. Ваша партнерша выполняет активную роль в оральном сексе с незнакомцем. Ваш партнер наслаждается стимуляцией ануса со стороны неизвестной вам подруги. Ваш партнер участвует в групповом соитии, и так далее, и так далее, и тому подобное. Конечно, страшно это рассказывать на ночь. А потом изучалось, в это время испытуемые были опутаны проводами, и изучалась реакция разных полов, разных гендерных групп на измену. Так вот, выяснилось, что женщины практически никак не реагировали на изображение измены с реальным партнером. Ну, то есть они явно совершенно было понятно, что их удовольствие не очень высоко, когда они наблюдали на экране сцены группового секса с участием партнеров. Но, тем не менее, какого-то особого стресса они не испытывали. А вот мужчины воспринимали сюжеты с участием своих возлюбленных подобно нашим буйным больным из буйных отделений психиатрических больниц. Они покрывались холодным потом, скрипели зубами, плевались и испытывали настолько учащенное сердцебиение, как будто ненароком совершили доселе невиданный ими беговой пробег. То есть бежали много километров по дороге. Вот, собственно говоря, в основе этого эксперимента и лежало некоторое утверждение о том, почему мужчины так реагируют. Да, потому что их генам, то есть их потомству, грозит опасность в лице соперников, которых они наблюдали на экране. Поэтому их реакция настолько бурная и как бы непредсказуемая, поскольку сами экспериментаторы никак не ожидали от мужчин подобного рода реагирования. Мужчина невероятно боится усомниться в собственном отцовстве. Столь бурное реагирование мужчины на женскую измену есть извечный страх самца за свои собственные гены. Вот что, к какому выводу пришли исследователи. Однако статистика, по крайней мере европейская статистика, не очень сильно отличается статистика измен мужских и женских. Если мы говорили, что 44% женатых мужчин в крупных городах имеют любовниц, то около 40% женщин в тех же крупных городах имеют любовников, правда, или хотя бы один раз изменяли своим мужьям. До 25% замужних женщин в течение продолжительного времени делят свою любовь на двоих. Вполне возможно, что в нашем обществе такого рода поведение вообще чаще всего осуждается именно женщинами. А мужчины между собой имеют привычку считать наличие любовницы делом престижным. Может быть, именно из-за этого престижа нам изменяют наши женщины. Доброй ночи, Сергей Александрович. Доброй ночи. Я бы хотел сказать, вы немножечко отклонились сейчас вот своим предыдущим разговором от темы. Но дело в том, что детородные функции мужчины, да, зависит от его сексуальности. Женщина, она хоть фригидная, хоть какая, она всегда родит. Это всегда так. Вот. Но... Ох, позвольте с вами не согласиться. Есть сексуальные, сексуально, как бы сказать, возбудимые, и не всегда они получают действительно от мужчины полную половую, как сказать, удовлетворенность, что ли. Вот я слышал от многих мужчин, вот я вот стольких женщин имел, а мне надоело это слушать, я говорю: «Миша, а скольких женщин ты удовлетворил?» И у него, извините за выражение, челюсть отвисла. Вот. Так от мужчины многое зависит. 99% зависит от мужчины. Хотя бывают и женщины, простите за выражение, бревна. Есть, бывают. Но в целом, все равно, прежде всего, мужчина. Должна быть прелюдия, как это положено. все. И еще самое главное, и прежде всего, любовь. Должны любить друг друга сначала, а уже потом сексуальная какая-то привязанность. И так тогда уже такое, и гармония. Сергей Александрович, вот так, что ж такое сказать. Любовь-то? Вот можем мы ее как-то выразить, ну, я не знаю, по-русски, что ли? Ну, говорим мы, особенно молодому поколению, нужно иметь любовь. Что это такое за штука? Привязанность хотя бы. Привязанность словами не опишешь. Правильно понимаю? Ну, я не знаю, это духовная привязанность. А духовная привязанность кого к кому? Мужчина к женщине, девушки к юноше к девушке. Она в чем выражается? Вы почти говорили об этом, мне кажется, Сергей Александрович. Ну, я не знаю, это трудно выразить словами, но сначала должна быть духовные привязанности. Может я быть, не знаю, как это выразить словами. Может быть, вся беда в том и заключается, что мы знаем какие-то общие слова, а выразить общие их... слова хорошо. Вот фильм «Черный ворон», вот сериал был. Вот там Таня объясняет своему, как он там, король, что ли. Она ему объяснила все и достаточно. Извините, не смотрел. Ну, не смотрю я сериалы. Виноват. Зря. Вот именно этот зря, мне очень нравится. Я понимаю, что зря, но не смотрю. Не могу. Вот, а как бы... как она объяснила-то? Она объяснила в том, что вот он у него импотенция. Ты, говорит, никогда не любил. А ты полюби. Тогда уж потом и все придет. И привязанность, и удовлетворенность. И взаимность, и все прочее. Прежде всего, любовь взаимная. Спасибо, Сергей Александрович. Всего да, наверное, наверное, нельзя с вами не согласиться. Это прежде всего. Но только вот как же это продемонстрировать, кроме вот этих слов «Маша, я тебя люблю». Ну вот, как-то можем перевести, как это люди замечают во взаимоотношениях. Как сделать так, чтобы партнер твой почувствовал любовь и, может быть, не изменял? Вот в чем, наверное, секрет наших передач. Доброй ночи, Сергей. Сергей, есть у нас на линии? Нету, потеряли мы Сергея где-то. Ну что ж, я хотел сказать, что в действительности я веду ту линию, которая закончилась наша предыдущая передача. А она закончилась как бы идеей некой биологии. Так вот, что интересно. Эта самая биология, она, оказывается, предусматривает не только возможности измены у мужчины, но и возможности для измены у женщины, хотя бы в том же самом мужском организме. Ну, как известно, извините ради бога, я пользуюсь такими ночными словами, и прошу меня за это простить. Известно, что сперма – это улика страшная, об этом не стоит вспоминать. Как известно, одна капля спермы может уничтожить президента Америки, а чего уж как бы сильнее на этом свете. Так вот, в составе огромного количества сперматозоидов, которые несутся по половым путям мужчины и женщины, есть, оказывается, разные отряды. Во-первых, сперматозоидов огромное количество. Там от 60 до 120 миллионов спермы. То есть клеток от 60 до 120 миллионов. И основную массу этого войска представляют из себя сперматозоиды-убийцы. Вот не те, которые благородные, которые должны оплодотворить яйцеклетку и принести нам радость в виде ребенка, а те, которые охраняют яйцеклетку от вторжения чужих. То есть присутствие неких сперматозоидов-врагов на поле брани, оно вот предоставлено самой природой. Есть еще и специальные сперматозоиды. Они называются сперматозоидами-блокаторами. Их задача сидеть в засаде и убивать убийц противника. Однако, вот удивительная вещь, исход битвы, как правило, определен. Если у постоянного партнера женщины выделяется около 150 миллионов клеток воинов, то любовник, особенно любовник новый, выставляет в войско приблизительно, страшно подумать, в 4 раза больше. То есть в его войске до 600 миллионов головорезов. И поэтому он победит наверняка. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот эта вот война, она тоже определена биологически. Но только вот можем ли мы на всю эту биологию опираться? Доброй ночи. Алексей Кириллович. Да, Алексей Кириллович. Алексей Кириллович, мы вас слушаем. Я хотел ответить на тот вопрос, который вы поставили. Первые признаки любви. Угу. Мне представляется, что любовь всегда связана с жертвой. Это заметно. Алексей Кириллович, чуть-чуть погромче, очень плохо вас слышно. Я говорю, что любовь всегда связана с жертвой. И это заметно. Особенно тонкая женщина, она узнает это сразу. Женщина всегда знает, когда ее любят, исключая те случаи, когда сама влюбляется. Понимаете, какая штука? Опять, что такое жертва? Можем ли мы сегодняшнему поколению дать такой совет? Пожертвуйте собой. Да и вообще, я как-то не очень убежден, что женщины наши так уж нуждаются в наших жертвах. А вот в чем они нуждаются? Кирилл Алексеевич, дорогие женщины, может быть, кто-то все-таки из вас, смотрите, какой образуется абсолютно мужской разговор. Вот, появилась женщина, наконец, мужественная. Из Мурманска нам дозвонила Зинаида Тимофеевна. Зинаида Тимофеевна. Есть Зинаида Тимофеевна? Я слушаю. Ну вот почему я же женщины все-таки изменяют? Так вот я хочу ответить. Для того, чтобы была семья, не изменяли, надо научиться любить. 98% при разводах дети остаются с матерью. А где же папы? И второе, страшные статистические данные. После войны из 100%, которые остались только с матерями, 13% детей, которые, как говорится, ну будем говорить так, ушли не той дорогой. А из 100% там, где остался жив отец, 83% ушли в никуда. Вас это не страшит? О какой любви можно говорить, если мужики, вы посмотрите, вся наша верховная власть всех жен поменяла, а дети? Ну, вы знаете, есть у меня подозрение, что вся наша верховная власть, которая поменяла жен, я, правда, не очень информирован на эту тему, но виноват. А проблема заключается в том, что даже я думаю, что если они жен и поменяли, то все-таки они каким-то образом детей обеспечили. Есть у меня такое подозрение. Поэтому при чем тут верховная власть? Я иногда понять не могу. Я знаете, что хочу понять? Вот любовь, жертва. Прекрасные слова. Ну, не могу я, честное слово, не могу сказать молодому человеку, который приходит ко мне: ты должен пожертвовать собой ради любви. И потом я не очень уверен, я мужчина, я не очень уверен в том, что я готов принять жертву в виде женской души, которая на меня положена, как на костер. Я не очень уверен, что женщина готова принять жертву. Ей не жертва нужна, а скорее наоборот, жерть, опора какая-то в жизни. А вот как эта опора выражается, дорогие мои радиослушатели, Как сделать так, чтобы нам с вами меньше хотелось изменять? От какого ключевого слова все это зависит, особенно в случае женских измен? Дорогие женщины, может быть, вы после музыкальной паузы скажете хотя бы что-нибудь? Whilst I watch for a sign from him, when all the while was clear as day, that I should go and he should stay. I took his love like it was mine, I squeezed the truth until it lied. It took some time for cracks to show. Should I stay or should he go? The simple story that you told me is a little different than what you showed me. The simple story unfurling slowly is if you lay down. Ну что ж, так все-таки в чем же разница между мужскими и женскими изменами, если мы оба пола, и мужчины, и женщины, приспособлены к этим изменам биологически? Мы к ним готовы. Доброй ночи, Валентина. Я знаю, что вы из Нижнего Новгорода дозвонились. Есть Валентина у нас? Валентина? Нет Нижнего Новгорода, да? Вера из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот не хватает, все-таки человек идет на измены, когда ему что-то явно не хватает. Не чего? Хватает, не хватает, конечно, любви, не хватает ощущения того, что она женщина, не хватает... Что вот такое того... ощущение «я женщина»? Вы знаете, я прочла одну книжку, в которой было написано. Не-не-не, я просто сам вопрос. Напишите для себя, что такое, как вы понимаете, какими существительными слово «любовь». Вы знаете, это оказалось так сложно, и вот я села и думала, что такое любовь по отношению ко мне. И вот оказалось, что существительными очень трудно выразить эти понятия. Но кроме того, я подумала, что есть, наверное, еще и язык любви. А вот языком мужчина у нас, наверное, не совсем владеет, поэтому мы, наверное, их и не понимаем всегда, как надо. Не владеть языком можно в разных смыслах. Да, я имею в виду, конечно. Но ведь бывает эмоциональное выражение любви. Ведь где-то прикоснуться, где-то увидеть, где-то посмотреть, где-то просто поддержать взглядом. Ну, как это называется? Все. Я думаю, что это язык любви. Я так называю. А вы как называете? Вы думаете, по-другому? Я, знаете, да, я это называю по-другому. Я это называю... Не сердитесь на меня, нет, пожалуйста, конечно. Вер. Я это называю вниманием. А, ну, естественно. Конечно, внимание. Внимание и понимание, конечно. Конечно, вот, внимание. Понимаете, какая штука? Любовь, ну, для меня, во всяком случае, может быть, я не прав, это костер такой, огонь взаимоотношений, который может вспыхивать, может гаснуть, может зависеть от усталости и напряжения чувств. Человек не может жить там 40 лет в браке в постоянном напряжении чувств, да, ну, таком вот, как в субтропиках, как в Сочи на прогулке, как на яхте, современный язык, как на яхте в Средиземном море. Но невозможно жить в этих чувствах всегда. А вот то, что требует наши взаимоотношения, это внимание. Чем отличаются, скажите мне, пожалуйста, Вера, женские измены от мужских? Ну, должны же мужчины это понять, в конце концов. Как-то ясно сформулировано. Нет, ну, женщины стремятся, они ищут вот то внимание, которое они получают рядом. Ощущение, понимание, смотрите, оценку. Смотрите, как интересно, как только слово «внимание» появилось, простое слово такое русское, ни из кого вымучить не мог. Как только слово «внимание» появилось, вдруг начинает быть понятна разница. На самом деле мужчина, в смысле самец, может быть в полном порядке, а при этом жена будет искать все равно другого. Более того, нередко женщины, с которыми разговариваешь, ну, просто сидишь и разговариваешь, они оценивают супруга в сексуальном плане гораздо выше, чем любовника. Ведь на самом деле, попробуйте со мной не согласиться, Сергей Александрович не прав, это первый наш звонок сегодняшней передачи. Мужчина изменяет из-за сексуальной неудовлетворенности, а женщина чаще всего изменяет из-за неудовлетворенности личностной, из-за отсутствия внимания. Если женщину потянуло на сторону, это вовсе не означает, в большинстве случаев, нет, исключения бывают, абсолютных правил здесь не бывает, что она ненасытная нимфоманка. Это значит наверняка, что что-то разладилось в отношениях. Правда? Естественно. Конечно, какие там неудовлетворенности физиологические. Конечно, первое – это внимание. Для женщины же все-таки физиология – это вторичная. Во! Мы же знаем банальные истины, но почему-то никак не можем их сформулировать, чтобы было понятно. Женщина ведь любит ушами, правда? Да. Это вот выход. И это значит в семейной жизни, что как минимум женщина должна быть выслушана. Вы знаете, дорогие мужчины, это предотвращает измены. Я абсолютно серьезно. Этому свидетель мировая статистика. Просто женщина должна быть выслушана со всеми ее проблемами, о которых мы ничего не хотим знать. С теми самыми детьми, пеленками, постирушками, готовками, магазинами и всем остальным банальным, как сорняк в глазу. Не хочу все это еще раз повторять. Но она должна быть выслушана. Добавьте, что раскритикована не должна быть, пожалуйста. А выслушана зачем я добавьте? Вы же в эфире. Добавьте, пожалуйста, Вера. Ну, муж сидит, улыбается. Вот понята она должна быть. И именно не надо ругать нас, объяснять там смысл жизни. Послушайте нас, мужчины. Это к вам всем. Правда? Смотрите. Иногда очень много сложных причин имеют какой-то внутренний простой ответ, который входит в слово «любовь». Правда? Конечно. Но любовь – это нечто такое, как Бог. Что-то такое, что ходит, где хочет, да? Приходит, уходит, иногда независимо от нас. А вот внимание, способность выслушать или некое усилие для того, чтобы понять – мне кажется, вполне и абсолютно доступно просто образованию. Правда? Конечно. Более того, вот ведь интересная история. Как правило, мужчине в процессе его измен вполне достаточно провести несколько часов в закрытой квартире, где есть коньяк, постель, ну и, соответственно, любовница. Более того, исследования показывают, что мужчины всячески избегают разнообразия в этих встречах. Вот если есть квартира, то она одна на всех любовниц, я имею в виду, которые он заводит. Но я утрирую немножко. А женщине для того, чтобы ей стал интересен любовник, нужно еще что? Нужна ситуация, обстановка. Квартира, коньяк? Нет, конечно. То же самое? Нет, конечно, цветы, конечно, внимание, конечно, подход. Цветы. До, подход, уход после. Цветы, театры. Естественно. Цветы, театры, и подарки. Хорошие слова, конечно. Подарки, да. Ресторан, знаки внимания. Да, да, вот правда? Знаки внимания. Может быть, все-таки очень часто, нормально, для нее важнее оболочка секса, а не сам по себе вот этот вот сиюминутный половой акт, правда? Да, конечно, так и есть. Важно... Нет, опять, ну... Мы все больше и больше открываем сексуальные тайны, это все на экранах, хорошо это или плохо. Это все на видео, фото, в интернете, везде и всюду. И, конечно, женщины меняются. Конечно, как говорит Сергей Александрович, я в свое время, в советское, это была просто фантастика. Я хочу поделиться с дорогими мужчинами, что я очень много ездил по Союзу. Ну, так сложилось, что меня любили гид-поезда ЦК Комсомола. Кто помнит такую форму агитпропаганды, интересная была штука. Жалко, что она пропала вместе со многими другими вещами. Так вот, когда ездишь по России, особенно в небольших городах, в селе, вообще женщина, которая представляла себе, что такое оргазм, это было просто чудо какое-то. Вот на самом деле это все было... Это действительно, в СССР секса не было. Это до такой степени не имело отношения к жизни, что, наверное, у любого человека, у любого там сексолога или психолога из Европы просто волосы бы от страха на голове шевелились. До такой степени женщины, правда, не понимали, что это вообще такое секс. Сейчас ситуация, конечно, меняется. Понятно. Существует и сексуальная неудовлетворенность. Но, тем не менее, главной причиной была и будет всего-навсего отсутствие внимания. Правда, Вер? Конечно, правда. Вот совершенно замечательно я в интернете прочел. Для современной женщины, писала, видимо, достаточно молодая девушка, она писала так, что измена, в моем понимании, это когда ты мысленно лежишь в постели и думаешь о том, чтобы быть там с другим человеком. А если ты занимаешься сексом с другим, а сама думаешь, как бы тебе попасть домой, то это вовсе не измена. Вот, это месть. За что месть? За недопонимание, невнимание и не за... Да за то, что мужчина создал ощущение, что ему наплевать на женщин, на своего партнера. За то, что он не дослушал, не спросил. Именно так читается нелюбовь. Правда? Конечно. Несмотря ни на какие сексуальные проблемы, которые периодически у нас у всех возникают. Более того, спасибо большое, Вера. Интересно следующее, только две вещи осталось сказать в заключение, что чем больше женщина занимается с новым партнером, средняя женщина, европейская или русская, тем больше она стремится войти в его мир, в котором проблемы службы, работы, сплетни, неудачи, жалобы, его там дети, его проблемы. И наоборот, чем больше мужчина, как бы, чем дольше мужчина встречается с партнером, тем дальше он от ее проблем. И когда он ее совсем перестает слушать, ну, женщина как бы вынуждена заводить нового партнера. Ну и вот на Западе уже выходят, а у нас пока нет. Не знаю, будут у нас переводить или нет. Но, по крайней мере, известны три руководства, изданных на Западе, последнее издано в прошлом году, о том, как правильно должны изменять женщины. Бойтесь мужчины, я думаю, что эти руководства скоро появятся и у нас. Ну вот, а в понедельник мы с вами говорим об человеческой инфантильности, о том, что мы называем детскостью в нашем понимании. Что такое болезненное проявление инфантильности? Это же сейчас модное слово. Вот и поговорим об этом в понедельник. И хочется напомнить вам, что с понедельника мы выходим на диапазон FM. И поэтому передайте, пожалуйста, своим друзьям, что они смогут нас слушать не только на УКВ, а на частоте 97,6. Все, спасибо большое. До понедельника, до разговора об инфантильности. Спокойной ночи.